Глава 355. Боксерская груша. Члены совета выполнили просьбу первого лидера. Они перешли из конференц-зала в один из тренировочных залов внизу. Когда они вошли, там как раз шел урок. Зал был огромен, но внутри прост. Там не было никакого снаряжения, кроме деревянного пола. И единственное, что можно было увидеть, была группа подростков, получающих инструкции от учителя. Все студенты, казалось, были одеты в один и тот же тип одежды – черную стандартную униформу с красной отделкой по краю дизайна, в то время как учитель носил что-то похожее на слишком большое пальто. У него тоже была другая цветная отделка вокруг его одежды, и также тот же самый герб, который носил первый лидер. Когда лидеры вошли в комнату, учитель, который вел урок, широко раскрыл глаза. Он не мог поверить своим глазам. «Студенты, быстро кланяйтесь лидерам!» – настойчиво сказал он. Группа, примерно из 50 студентов, немедленно повернулась и поклонилась, когда все лидеры вошли. Редко можно было увидеть всех лидеров вместе, если только они не должны были встретиться с королем. Он и не подозревал, что такое может случиться. «О, совершенно верно! Я совсем забыл, что сейчас в главном замке устраивают экскурсию», — сказал себе Брайс. «Надеюсь, ты не возражаешь, Фил». «Вовсе нет», — ответил учитель Фил. «Для меня большая честь даже находиться в вашем присутствии». Все ученики хором повторили то, что сказал учитель, сохраняя при этом точную фразу. «Для меня большая честь находиться в вашем присутствии». Когда Питер вошел в комнату с Фексом и Сильвер, он был удивлен, увидев, насколько она похожа на военную академию. Единственное отличие состояло в том, что у них было большое уважение к лидерам, и все было гораздо более организовано. Вместо того, чтобы они были послушными из-за страха, Питер мог сказать, даже просто глядя на вампиров, что они были послушными из-за уважения. Теперь все ученики сидели в одном конце комнаты. Их учитель был в первом ряду, в то время как лидеры выстроились в другой, в то время как лидеры выстроились с другой стороны. Студенты нервничали, просто глядя на лидеров. Некоторые из них уже были членами семьи, благодаря своим тесным связям, в то время как другие, хотя они могли бы быть под тем же знаменем, хотели доказать свою ценность, чтобы получить более высокое положение в семье. Вампиров, которые не были напрямую связаны с семьей, называли пулами. Раз в год вампиры могли перемещаться между семьями, в которых они в настоящее время зарегистрированы. И студенты могли выбирать, каким семьям они хотели бы присоединиться. Похоже на то, как работают сезоны в спорте. Конечно, места были ограничены для каждой семьи, так как в общей сложности было только 1500 мест на семью. Из года в год это число будет увеличиваться, основываясь на нескольких факторах, таких как сможет ли город справиться с увеличением вампиров в этом году. Если это так, то количество выделяемых средств будет увеличиваться. Но это время уже прошло, и все нынешние вампиры были зарегистрированы, установив число в 1500 на семью. Из этого числа 50 членов семьи имели прямую связь с лидером. Еще сотня из них будет знать способности семей, в то время как остальные будут просто простыми солдатами-пулами. Для тех, кто знал или должен был узнать способности семей, они будут носить герб семьи на своей униформе. Все это означало, что в первую очередь в школе училось не так уж много учеников. Но вампиры всегда фокусировались на качестве, а не на количестве. Брайс стоял в центре тренировочного зала с палкой в руке, а Питер все еще был прикован цепью рядом с ним. «Это ваш последний шанс признаться». Когда Брайс сказал это, он обращался к лидерам. Но Фекс почувствовал, что слова были обращены к нему. «Прекрасно. Фил, выбери из этой компании своего лучшего ученика», — сказал Брайс. «Это должно быть Ксандер, милорд», — доверительно крикнул Фил. Ксандр тут же встал. Большинство вампиров там были красивы, но даже он казался симпатичным мальчиком по сравнению с остальными. Его каштановые волосы были завиты с обеих сторон и имели тело высшего спортсмена. «Иди сюда, мальчик», — сказал Брайс, заметив, что у него тоже такой же герб. Вид герба означал, что он был одним из 100 избранных членов семьи и думал, что у него должна быть причина быть выбранным. Ксандр дошел до середины и встал с одной стороны, а Питер с другой. Затем, используя свои руки, Брайс повернул их обоих лицом друг к другу. «Ты уже изучил способности семьи?» – спросил Брайс. «Еще нет, сэр», – ответил Ксандр. «Хорошо. Может быть, этот матч будет немного занятным. Я заставлю этих двоих драться. Нам будет полезно посмотреть, где находится нынешнее поколение». «Ты заставишь меня драться с этим?» – сказал Питер, поднимая руки. Но внезапно раздался громкий стук. При взгляде на то, что вызвало этот звук, черные наручники, которые были на нем, упали на пол. В центре они выглядели так, будто их разрезали. «Я даже не видел, когда это случилось», – подумал Питер. «Эти лидеры сильны, даже сильнее Куина». Брайс говорил правду, когда сказал, что хочет увидеть текущий уровень борьбы студентов. Ходили слухи, что они были худшим и самым слабым поколением вампиров до сих пор. Но это не было его главной причиной. Его идея заключалась в том, чтобы позволить Питеру сражаться. У него было две причины узнать, к какой семье он принадлежит. Когда люди были в отчаянии и чувствовали, что их жизнь в опасности, даже вампиры сражались со всем, что у них было. И при этом он надеялся, что пленник раскроет их способности. Вторая причина заключалась в том, что если бы его жизнь была в опасности, связь между лидером и вампиром была бы ощутима. Брайс нутром чувствовал, что это необычный вампир. Фекс даже не знал, что сказать или сделать в этот момент. Единственное, что он мог сделать, это позволить всему идти своим чередом. Брайс вернулся к остальным лидерам, надеясь, что сможет рассмотреть их поближе, если кто-то из них отреагирует. «Начинайте!» – крикнул Фил, и Ксандр тут же бросился вперед. С самого начала они видели, как он бросился в бой. «Неудивительно, что он лучший ученик», – сказал один из лидеров. «Ах, мой Фекс все еще быстрее его», – начал хвастаться Ли. «Но, конечно, это было так. Фекс получил специальное образование, поскольку был сыном лидера. Он не посещал обычные занятия, но даже когда он это делал, он никогда не чувствовал, что вписывается в эту жизнь». Питер, увидев это, замер. Остальные думали, что Ксандр просто двигается слишком быстро, чтобы он мог среагировать. Но это было совсем не так. Когда Ксандр приблизился к нему, используя всю свою силу, он ударил кулаком прямо в лицо Питера. Удар был сильным, и кровь брызгнула изо рта на пол. Однако его тело не сдвинулось ни на шаг от мощного удара. Когда Питер повернул голову назад, чтобы посмотреть на Ксандра, он начал прикладывать руку к своей челюсти, которая, казалось, была сломана, но уже заживала. «Ну, это немного больно», – сказал Питер. Это было необычное чувство для него. Но это было потому, что кровь Куина все еще текла по его телу, питая его, заставляя чувствовать себя живым. Ксандр был слегка ошеломлен. Такой удар вырубил бы большинство людей, или, по крайней мере, отбросил бы их на несколько футов назад. Тем не менее, он взял себя в руки и начал бить Питера кулаками в живот. Скорость была потрясающей, и удар за ударом был нанесен. Сила удара была так велика, что Питера сбила с ног, но удары продолжались, не позволяя ему упасть на пол. Они продолжали слегка отодвигать его к краю комнаты. «Я думал, ты сказал, что мы должны смотреть шоу мастерства, а не избиение», – выкрикнул один из лидеров. «Мне показалось, что в этом парне что-то есть. Его глаза говорили, что он другой», – ответил другой лидер. «О нет, кровь!» Фекс запаниковал. Чем больше Питер получал ударов, тем больше проливалась кровь Куина. Аура и запах, окружавшие Питера, скоро ослабеют до такой степени, что они узнают, кто он на самом деле. Но Фекс был не единственным, кто мог понять, что происходит, и Питер тоже. Кровь, текущая через него, не только проливалась, но и использовалась для исцеления его ран. Он почувствовал, как сила быстро покидает его тело. Еще один удар был нанесен по его телу, и теперь он стоял спиной к стене. «Ты закончил?» – сказал Ксандр, выбрасывая оба кулака одновременно с большей силой, чем раньше. Брайс осторожно огляделся по сторонам, пытаясь понять, есть ли у кого-нибудь из лидеров хоть какая-то реакция, но ее не было. Когда он снова повернул голову, то с удивлением увидел, что драка еще не закончилась. «Я не твоя боксерская груша», — сказал Питер, сжимая кулаки. Собрав всю свою силу, он сжал кулак так сильно, как только мог, раздробив оба кулака Ксандра, потянув его вперед и, используя этот момент, он ударил его толстым ботинком в лицо. Через несколько секунд Ксандр упал на пол.